смертельный яд и в то же время эликсир жизни. Накакуба Йоски, не снимая рабочей одежды, стоял в центре бассейна метровой глубины и касался водной поверхности правой рукой. В горах Акутама он также каждый день погружался в чистый поток горной реки и взаимодействовал с густыми скоплениями кислородинок. В отличие от тех, что в атмосфере, молекулы кислорода, соединившиеся с водой и ставшие H2O, поразительно гордые и упрямые. Поймав их горстью, Накакуба не мог сжать молекулы и на миллиметр, как будто держал в пальцах не кислород, а стальной слиток. Они отказывались поддаваться контролю Сёртая. Однако за последние несколько дней способности Накакуба шагнули далеко вперед. Он уже мог разом сжимать в горсть половину воды в баке у себя дома, а значит теперь способен был отделять кислород от водорода. Если все продолжится в том же духе, недалек уже день, когда Накакуба сможет разом разложить всю воду в винном погребе в гремучий газ и вместе с трупом Суги поднять на воздух и свой особняк в Мегура, что стащили у него гиены из банка. А потом, понемногу сжимая все больше воды, он оставит в городе надпись в виде 16О. А в конце взорвет самый большой бассейн в этом аквапарке. Конечно, в рабочие часы. Вместе с шумной и кривляющейся толпой глупых людишек. И если у Накакуба получится забраться так далеко, то уже не будет преувеличением сказать, что все 14 миллионов душ Токио находятся в его руке. Ведь все реки и водоемы, водонапорные вышки на зданиях и протянувшиеся повсюду канализационные трубы станут мощнейшей взрывчаткой. Взорву всю человеческую цивилизацию. Засмеялся Накакуба, по воде под его правой рукой пробежала рябь. И тогда сфера в ладони дрогнула. Боль тут же прошла, но Накакуба прекратил дышать, широко раскрыл глаза и всеми пятью чувствами ощупал окружение бассейна. Запаха черных, похожего на органический растворитель, не ощущалось. Признаков движений не наблюдалось, никаких шагов он не слышал. Кроме того, даже по самым пессимистичным прогнозам, черные не могли явиться настолько быстро. Он столкнулся с ними в Кибукара всего 9 часов назад. Вычислить настоящее имя Накакуба по лицу, обыскать особняк в Мегура, найти тело в погребе, раскрыть его подложной личностью Суги и приехать в Ориаки Хевенс Шор, и все это за полдня? Крайне маловероятно. На ум Накакуба тут же пришла недавняя фраза женщины из организации. Ликвидайзер. «Черные уже зашевелились». «Не может быть», — отказывался верить он. «Они не могли так просто меня отследить». Но недавний укол в правой руке точно не был выдумкой. Это предупреждение от его союзников кислородинок. Велик шанс, что его уже взяли в кольцо. Накакуба снова посмотрел по сторонам. Из названия следует, что Кокосовый остров должен создавать образ южного острова с песчаным пляжем и кокосовыми пальмами. Искусственный белый песок окружал большой круглый бассейн, по его периметру расположились настоящие пальмы. В рабочие часы с застекленного купола крыши беспрестанно льется свет, но сейчас все освещение сводилось к оранжевым аварийным лампам. За рядом пальм стоял полный мрак, и даже усиленным зрением что-то увидеть было сложно. Если в этом мраке затаился враг, то стоящего в центре бассейна по пояс в воде Накакуба давно уже обнаружили. И если на него внезапно нападут, времени на разряжение не хватит, а против нескольких противников атака огнем не поможет. В таком случае остается только... выбора нет. Придется использовать истинную силу моей правой ладони, атаку гремучим газом и разом смести всех черных в засаде. Сам я нырну на дно бассейна. Взрыв меня, если и заденет, то во всяком случае серьезно ранить не должен. Вопрос лишь в том, чем поджечь. Сколько бы кислорода водородной смеси я не создал, без источника огня взрыва мне не видать. Неужели ничего не найдется? Не обязательно огонь. Хватит и пустяковой искры. Губы Накакубы изогнулись в ухмылке, Левая рука медленно опустилась в карман голубой формы уборщика и что-то схватила. Даже крикнув, Минору бы не успел предупредить ее. Неизвестно, сколько гремучего газа Игнайтер способен создать, но ударная волна от взрыва движется быстрее звука. Каким бы ускорителем Юмика ни была, даже ей будет не под силу уйти невредимой. Минору пришел в голову только один способ спасти девушку от грядущего взрыва. «Могу, не могу, неважно. Сделаю! Я спасу ее!» Сжав зубы до скрипа, Минору встал и рванул, что есть мочи, прямо к бассейну. «Идёт!» Понял Накакуба даже не столько зрением, сколько по движению молекул кислорода. «Примерно в 30 метрах, на берегу северного пляжа». Из-за вереницы пальм выпрыгнула черная тень и устремилась на него. В тусклом свете извивались ее длинные волосы, трепыхалась юбка, правая рука сжимала шоковую дубинку, левая — нож. Заклятый враг, ускоряющаяся девка. Мелкий песок у нее под ногами сыграл Накакуба на руку. Чтобы создать ускорение достаточной силы, противнице придется пробежать несколько шагов без способности. Он же, не тратя понапрасну 2 секунды форы, вынул из кармана служебный телефон, раздавил в руке и швырнул в воздух. В литий-ионном аккумуляторе произошло короткое замыкание, и аппарат вспыхнул белым пламенем. За это время Накакуба успел указать ладонью на водную гладь прямо перед девушкой и взревел. «Кислород!» Сфера в его ладони вдруг распахнулась так широко, как только могла, и вспыхнула лучом рубинового света. «Тяжело!» Кости скрипели, мышцы стонали. Сухожилие, неестественно вспухшее от тыльной стороны ладони до предплечья, прорвало кожу. Из раны выплеснулась струйка кровавого тумана. «Кислород! Кислородинки! Ответьте моей воле! Очиститесь!» Он яростно закричал. От боли мутнело в глазах, из запястья высунулся конец сломанной пясной кости. И все же у Накакуба наконец получилось сжать кулак и сжать крепко. И когда пробивавшийся сквозь кровь красный свет в его кулаке ослепительно засиял, сотряс воздух необычный звук, и пласт воды в бассейне испарился. Полушарие воды почти 10 метров в поперечнике исчезло в мгновение ока. Воздух на ее месте колебался, словно мираж. Там, где вот-вот пробежит девка, ее ждали миллионы разделенных молекул водорода и кислорода, жаждущих воссоединения. Другими словами, горение. Горение самого красивого, простого и опасного из всех, что существует в природе. Ощущение чистой радости пробежало по позвоночнику. Высоко подняв кулак сломанной правой руки, Накакуба рухнул на спину, провалившись в толщу воды. Рассыпающий искр телефон коснулся гремучего газа.